Бедный малютка, который столько времени лежал, свернувшись, точно еж, мог теперь расправить свои члены и громко вздохнуть. Сколько часов могло бы теперь быть? Должно быть уже поздно, — подумал Август, потому что, когда купцы провожали посетителя, то зажигали лампу. Нет сомнения, ему придется провести здесь всю ночь. Он и Гиршфогель были заперты. Хорошо еще, что вместе. Ах, если бы чего-нибудь поесть теперь! Он с грустью вспомнил, как бывало, в это время они ужинали дома, ели сладкий суп с яблоками, который присылала тетка Маила, а потом пели хором, слушали, как Доротея читала им сказки и наслаждались теплом и светом, распространявшимися на них от ярко пылавшего Гиршфогеля. «О, бедная, бедная Гильда! Каково я теперь без него!» — вскричал Август. «Она может греться теперь только у черной железной печки в грязной маленькой кухне. Ох, как жестоко поступил отец!» Мальчик очень рассердился, когда услышал, что баварцы дурно отзываются об отце. Но сам он вполне сознавал, что продать Гиршфогеля было непозволительной жестокостью. Воспоминания о долгих зимних вечерах, когда вся семья собиралась вокруг него, когда одни жарили каштаны, другие пекли лесные яблоки и прислушивались к бою церковных часов или завыванию ветра, стараясь убедить друг друга, что это волки спустились с гор, с воем бегают по улицам, а того и гляди заберутся к ним на двор. Все эти воспоминания не давали Августу покоя. Окружающий его мрак, мучение голода, страх — все это еще усилило в нем тоскливое настроение, и он заплакал чуть ли не в 50-й раз с тех пор, как забрался в печку. Смерть казалась ему неизбежной. Он начал даже сомневаться, да уж точно ли Гиршфогель спасет его? О, наверное, спасет! Разве в продолжении всего лета Август не убирал его альпийскими розами, вереском и маргаритками? Разве не клал у его подножия душистый тмин, жимолость и белые лилии? Разве забывал когда-нибудь сделать для него ко дню святого Николая громадный венок из остролистника и плюща? «О, защити! Спаси! Охрани меня!» — взывал бедняжка к своему старому другу, совершенно забывая при этом, что сам он предпринял это отчаянно смелое путешествие на север с целью спасти и охранить Гиршфогеля. Через некоторое время Август крепко уснул, как обыкновенно засыпают дети, наплакавшись досыта, а тем более выросшие в горах, здоровые, крепкие дети, которые могут спать где и на чем угодно. В лавке было не особенно холодно. С улицы нисколько не дуло, а задняя стена согревалась трубами, проведенными из соседнего дома, где не жалели дров. К тому же Август был тепло одет, и кровь быстро обращалась у него в жилах. Следовательно, он даже и не мог озябнуть, хотя в Мюнхене бывает очень холодно в ноябрьские ночи. Он спал долго-долго. Это было для него величайшим благодеянием, потому что сон давал ему возможность забыть, правда, только на время, и голод, и страх, и все его горе.